Я встал однажды рано утром, сидел в просонках у окна. Река играла перламутром, была мне мельница видна, и мне казалось, что колеса напрасно мельнице даны, что ей, стоящей возле плеса, приличней были бы штаны. Вошел отшельник, велегласно и неожиданно он рек: «О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек!» Он говорил, я прослезился, стал утешать меня старик. Морозной пылью серебрился его бобровый воротник.